Четвертое — чулок. Тезис. Эта игра группы насилует. Ее основной характеристикой является эксгибиционизм, порожденный истерией. Например, Уайт, женщина, впервые попав в незнакомую компанию, спустя короткое время поднимает ногу, провокационно обнажаясь, и восклицает: «Боже, я порвала чулок». Этот ход рассчитан на то, чтобы сексуально возбудить мужчин и рассердить других женщин. На любые замечания Уайт отвечает заявлениями о своей полной невинности или контробвинениями. Отсюда сходство с «насилуют». Примечательно отсутствие у Уайт умения адаптироваться к ситуации. Она редко пытается узнать предварительно, с какими людьми имеет дело или как выбрать подходящий момент для своего маневра. Поэтому он оказывается неуместным и угрожает ее отношениям с другими людьми. Несмотря на внешнюю утонченность, она не понимает, что происходит с ней в жизни, потому что ее суждения о людях слишком циничны. Ее цель — доказать, что все остальные встречные похотливы. Ее ребенок с прописной буквы и родитель с прописной буквы, обычно похотливая мать, принуждают ее взрослого с прописной буквы игнорировать и ее собственное провокационное поведение, и тот факт, что большинство окружающих мужчин вовсе не так дурны, как ей хочется думать. Игра имеет тенденцию к саморазрушению. Вероятно, это фаллический вариант игры, чье содержание зависит от лежащей в ее основе тревожности. Оральный вариант могут демонстрировать женщины с более глубокой патологией и хорошо развитой грудью. Такие женщины часто сидят, заложив руки за голову и выставив грудь вперед. Они могут привлечь к себе дополнительное внимание, сделав замечание о размерах своей груди или о какой-нибудь патологии, например, об операции или опухоли. Некоторые разновидности ерзания свидетельствуют, вероятно, об анальном варианте. Смысл игры — показать, что женщина сексуально доступна. Эта игра может в символической форме использоваться вдовами, чье горе не слишком искренне. Антитезис. Наряду с плохой приспособляемостью такие женщины демонстрируют нетерпимость к антитезису. Если, например, опытная терапевтическая группа игнорирует игру или что-нибудь ей противопоставляет, женщина может больше не прийти. В этой игре следует тщательно разграничивать антитезис и наказание, поскольку репрессии означали бы победу Уайт. Женщины искуснее мужчин в игре «Античулок». Мужчины же обычно не пытаются прервать игру. Антитезис, следовательно, заключается в том, чтобы предоставить Уайт другим присутствующим женщинам.